Единственное, что я в жизни узнал, это то, что одному везет, а другому не везет. И даже тот, кто окончил экономический факультет Гарвардского университета, не может сказать, почему. Курт Воннегут. «Сирены Титана». О, это высокая мысль о том, что человек может проложить дорогу через океан, найти путь там, где нет ни одной тропинки, и принудить ветры этих агентов высшего могущества, одолжить ему их неукротимые крылья и принести его в дальние страны. Уэ.